Приятность этих музыкальных занятий дополнялась еще и личным общением с великим поэтом, который, я могу это засвидетельствовать, с самого начала к ней приглядывался, охотно болтал и шутил с нею, ничуть не скрывая своей отеческой благосклонности к милой амазоночке, как он почему-то называл ее. Но я, кажется, до сих пор не попыталась обрисовать вам всю прелесть ее наружности. Да и как это сделать? Слов тут недостаточно. Однако своеобразие ее девического очарования играет слишком большую роль в моем рассказе. Живые синие глаза, пышные белокурые волосы, фигурка скорее субтильная, легкая и грациозная, ничего от Юноны. Короче, внешность, всегда нравившаяся тому, чья благосклонность сулит наивысшие почести в мире чувств и поэзии. Больше я ничего не скажу. Напомню только, что с очаровательной светской представительницей того же типа дело однажды дошло до знаменитой помолвки, которая хоть и не увенчалась браком, но, несомненно, досадила блюстителям общественных дистанций. И вот теперь, когда сын некогда сбежавшего жениха, внебрачный отпрыск весьма молодого дворянского рода, начал домогаться прелестной Аттилии, девице фон Погвиш-Генкель-Доннерсмарк, аристократическая ограниченность поверглась в не меньший гнев, чем тогда во Франкфурте. Но теперь его уже никто не смел выражать вслух, ввиду исключительного случая и совсем особых прав, на которых с полным основанием настаивал сей величественный, хотя и новопожалованный дворянский род. Этими-то правами сознательно и со спокойной уверенностью пожелал воспользоваться отец для своего сына. Такова моя личная оценка положения вещей. Но она базируется на болезненно пристальном наблюдении за ходом событий, и я едва ли ошибаюсь. Начнем с того, что отец первый заинтересовался Аттилией, и лишь благосклонность, им высказанная, привлекла к ней внимание сына, быстро переросшая в страсть, являвшуюся наглядным доказательством тождества его вкуса со вкусом отца». Это тождество он не раз подчеркивал и в других областях, делая вид, что их вкусы совпадают. В действительности же здесь все сводится к зависимости и подражанию. Между нами говоря, ему вообще отказано во вкусе, о чем всего яснее свидетельствуют его взаимоотношения с женщинами. Но об этом позднее, и чем позднее, тем лучше. А сейчас я предпочитаю говорить об Аттилии. Для характеристики состояния, в котором пребывала прелестная девушка ко времени своей первой встречи с господином фон Гёте, лучше всего подошло бы слово «ожидание». С самого юного возраста она привыкла к ухаживанию, к поклонению, на которые полушутя откликалась, но по-настоящему она еще не любила и ждала своей первой любви. Ее сердце было как бы украшено для приема всепокоряющего божества – и в чувстве, внушенном ей этим необычным, своеобразно высокородным искателем, она усмотрела всемогущество Эроса. Аттилия, разумеется, глубоко почитала великого поэта, благосклонность, которую он выказывал, безмерно ей льстила, могла ли она отвергнуть сватовство сына, заведомо одобренное отцом и совершавшееся как бы от его имени. Ведь через молодость сына к ней сватался сам отец, возродившийся в нем». Молодой Гёте любил ее. Она тотчас же приняла его за суженого и, не колеблясь, ответила на его любовь. Думается, она тем более убеждала себя в этом, чем менее правдоподобной казалась ей возможность полюбить тот образ, в который для нее облегся Рок. О любви она знала только, что это самовластная, капризная и неучтимая сила, частенько подсмеивающаяся над благоразумием и утверждающая свои права независимо от велений разума. Избранник рисовался ей совсем другим. Больше по ее подобию, с душою менее сумрачной, веселее, легче, жизнерадостнее, чем Август. То, что он так мало походил на мерещившийся ей образ, служило Аттилии романтическим доказательством подлинности ее чувств. Август был не очень привлекательным ребенком, не слишком многообещающим отроком. Ему не прочили долгой жизни, что же касается его духовных задатков, то среди друзей дома утвердилось мнение, что чересчур больших надежд возлагать на него не приходится.